Бодхисаттва и его путь к пробуждению. Помимо понятия Будды, есть еще одно, играющее огромную роль в истории буддизма — бодхисаттва. Со временем это слово обросло несколькими слоями значений и смыслов, в которых легко запутаться, а потому будет полезно пролить свет на его смысл, прежде чем мы приступим к изложению легенды о жизненном пути Сиддхартхи Гаутамы. В текстах палийского канона слово «бодхисаттва» использовалось как эпитет для будущего Будды, который еще не пробудился. К примеру, Будда мог начать фразу так: «Когда я был бодхисаттвой», и затем повести рассказ об одном из прошлых рождений. Буквально бодхисаттва означает такое существо, саттва, чья сущность есть пробуждение, бодхи. Подразумевалось, что эта сущность не есть нечто уж полностью проявленное. Полное пробуждение бодхисаттвы все еще нуждается в реализации. Но поскольку судьбоносное решение о движении к пробуждению было принято и получило одобрение хода вещей, эта реализация непременно наступит. Пробуждение было пунктом назначения бодхисаттвы и в этом смысле являлось его сущностью. Слово «бодхисаттва» таким образом использовалось для обозначения будущего Будды. От того момента, как он принял решение попытать свои силы в этой космической роли, до момента его полного пробуждения. Как правило, для этого бодхисаттва должен был получить одобрение действующего Будды и предсказание, что ему действительно удастся это сделать в будущем. От момента решения стать Буддой до полного пробуждения бодхисаттва мог пройти через бесчисленное множество смертей и рождений. Он странствовал по сансаре триллионы лет, и тысячи кальп рождался то мужчиной, то женщиной, то бедняком, то богачом, то животным, то человеком, то богом. Он примерял на себя всевозможные роли и судьбы и копил духовные силы, прежде чем возникали условия для его последнего рождения в роли Будды. Это значение понятия бодхисаттва было исторически первым. Спустя более 500 лет после паринирваны Будды в традиции Махаяны произошло его переосмысление. Любой человек, который должным образом выразил свою решимость обрести полное пробуждение во благо всех живых существ и принес соответствующие обеты, провозглашался бодхисаттвой. Одобрение и предсказание от действующего Будды также перестало считаться необходимым. Если обеты бодхисаттвы приносятся всерьез и соблюдаются на деле, то человек встает на путь, который гарантированно приводит его в эту точку. В традиции Махаяны движение бодхисаттвы к просветлению разбивалось на 7 стадий. Они назывались бхуми — земля, основа, опора. Довольно быстро число бхуми было увеличено до 10. Полное пробуждение выходило за пределы всех 10 стадий и могло наступить или же не наступить сразу после обретения 10-й. В самом начале своего пути, движимый любовью и состраданием бодхисаттва Махаяны, дает обет не уходить из перерождений в сансаре, пока все живые существа не будут освобождены от страданий. Бодхисаттва в Махаяне воплощает силу абсолютной любви, самоотверженности и сострадания. Им считается любой, кто приносит обеты бодхисаттвы и в меру своих сил следует им. Многие буддисты полагают, что бодхисаттвы на старших стадиях пробуждения обитают в мирах богов и наделены огромным могуществом. Они практиковали дхарму в течение множества жизней и теперь используют обретенные ими силы для помощи живым существам. Так будущий Будда Метея сейчас является бодхисаттвой в одном из божественных миров сферы желаний на небесах Тушита. Там он дожидается перерождения в мире людей, когда мрак сгустится, Дхамма будет утрачена, и начнется новая эпоха глубокого духовного упадка. Бодхисаттвы откладывают свой уход из сансары до тех пор, пока их космическая миссия не будет выполнена. В буддизме Махаяны бодхисаттвы стали играть роль богов политеизма, а их культ начал формироваться еще в первые века новой эры. Верующие приносят небесным бодхисаттвам подношения и совершают в их честь обряды. Они произносят особые мантры, обращаются к ним с молитвами и надеются, что их просьбы будут услышаны на небесах. Тогда бодхисаттвы в силу своего бесконечного сострадания могут подарить им богатство, здоровье, счастье и удачу в делах. Бодхисаттвам приписывается способность воплощаться в нашем мире в нескольких телах одновременно. Они могут манифестировать себя и как люди, и как животные, и как другие существа. В тибетском буддизме Далай-лама считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. Там Авалокитешвара известен под именем Чэнрезик. В Китае его называют богиней Гуаньинь, а в Японии его представляют в виде богини Канон. Существуют также культы множества других будд и бодхисаттв, таких как Будда Амитабха и бодхисаттва Манджушри. Культ бодхисаттв есть проявление религиозной интерпретации учения Будды, которое сложилось века после его паринирваны. Религия ставит акцент на внешней опоре, в то время как духовная практика на внутренней опоре, на врожденных способностях нашего ума по изменению себя. В сутрах палийского канона Будда многократно и весьма настойчиво предостерегал учеников от участия в культах. Привязанность к обрядам и ритуалам была провозглашена Буддой одной из тяжелейших оков ума.